Глава 31. Очередные плохие новости, получательные. Баффер. Персонаж, способный накладывать бафы. Игровой сленг. Очнулась я лежа на знакомой кровати под темным балдахином. А напротив, в кресле, сидел мой прошлый телохранитель, гид-герцог Тарколиус из клана огненных рысей. «Госпожа Марилеониэль». Он встал и поклонился. «Герцог?» «У меня для вас не очень хорошие новости». Я приподнялась на кровати и облокотилась о спинку. Голова все еще немного кружилась. «Дух смерти Эолин привязал вашу душу к своей». Он посмотрел на меня так, будто новость была по меньшей мере шокирующей. «Я это уже знаю, герцог. Нового вы мне ничего не сообщили». «Вы не понимаете, что это значит». Он не спрашивал, а утверждал, поэтому опустил голову. И я невольно напряглась. Герцог сейчас выглядел, как мой врач из прошлой жизни, который сообщал мне о моем неутешительном диагнозе — повреждении позвоночника. «Он темный бог, повелитель некромантов». «Он пожиратель душ!» Видимо, значило это что-то очень ужасное, так как герцог смотрел на меня, как на прокаженную. «Герцог, что со мной будет? К чему вы меня всем этим пугаете?» «Я вас не пугаю, Мари. Я просто пытаюсь донести до вас весь ужас ситуации, в которой вы оказались. Но дух огня смог кое-что для вас сделать. Он выторговал для вас свободу. И то, эта свобода номинальная, а цена вообще запредельная. Он просил поговорить мне с вами, так как сами понимаете, как повелитель влияет на вас при вашем общении. Герцог подошел и передал мне мешок и какой-то медальон. Заглянув в мешок, я увидела 5 черных камней. В мешке разрушенный алтарь темного бога Эолина. А медальон поможет вам выжить. Алтарь темного бога? Именно. Эолин согласился вернуть вам вашу душу в обмен на то, что вы должны будете построить храм темного бога, некроманта Эолина, чтобы вернуть в мир Центуриона темную магию некромантов. Уже что-то хорошее. Правда, опять меня на путь жреца направляют. Но есть еще один нюанс. Продолжил герцог. «Вам нельзя умирать. Ни в коем случае. Если вы хотя бы один раз погибнете, то душу вы уже вернуть не сможете. Именно для этого я дал вам медальон. Действует он всего 30 секунд и перезаряжается целых 2 часа. Но за эти 30 секунд вас не увидит, не услышит и не унюхает ни одно существо. Ни мира огня, ни мира Центуриона. Ваша задача — добраться до обелиска и привязаться к нему. Тогда ваша душа будет свободна». «Ну, это же тогда меняет дело. Стоп, а... Но ведь я тогда могу и не создавать алтарь темного бога, если доберусь до обелиска». «Нежелательно это делать, Мари», — покачал головой герцог. «Эолин способен ворвать души прямо из обелисков. Тем более теперь он снял уже слепок ауры с вашей души, так как она попала в его руки. Это, конечно, очень сильно ослабит его, но все равно я вам не советую его нервировать и в самое ближайшее время создать храм темного бога». «Ну как же я это сделаю? Мне ведь, наверное, дерево священное нужно». «Я не могу вам в этом помочь. Думаю, что в этом вам поможет сам темный бог. Ваша татуировка на ладони, которую он оставил, с ее помощью вы можете общаться с ним». «Опять татуировка? Если так дальше дело пойдет, но мне живого места скоро не останется». Я потрогала гептограмму на ладони, надавила на нее, и в интерфейсе тут же появилось сообщение. «Желаете связаться с вашим покровителем, темным богом Эолином?» «Конечно же нет. Я пока не настроена с ним общаться». Надев медальон на шею, я попрощалась с герцогом. Дух огня так и не появился. Подозреваю, чтобы вновь меня не травмировать. а я отправилась обратно в мир Центурион. Моей главной задачей было добраться до обелиска. Очутилась я в костяном кресле, в окружении милых собачек и десятка высокоуровневых рыцарей-скелетов. И все они попытались на меня напасть. Не знаю как, может, эффект неожиданности сработал, но я все же мгновенно сумела активировать мой защитный медальон и кинулась из пещеры с троном в первую пещеру, а там уже прилипла к входной стене. Мои 30 секунд закончились, а стена даже ни на миллиметр не собиралась сдвигаться. Поэтому я очень-очень медленно села на пол, уперевшись спиной в стену. Как я и думала, скелеты, уровень которых я даже не видела, пришли в первый зал. Радовало одно — собачек с собой они не прихватили. Поэтому меня скелеты не видели, а просто ходили по залу и прислушивались к звукам. Сидя у стены, я попыталась переварить всю полученную информацию. Дух огня и моя мать Аэрдри когда-то были парой. Они оба запечатали Эолина в этой пещере. За что? Непонятно. Видимо, это какие-то их внутренние разборки. Дальше, чтобы откупиться от духа огня, Аэрдри рожает меня и создает между мной и им связь, из-за которой повелитель мира огня считает моей суженой и выдергивает мою душу в этот мир с помощью улика, с которым он тоже связан какими-то непонятными нитями. И вот теперь, ведомый желанием увидеть Аэрдри и, по всей видимости, ей отомстить, Эолин решил привязать мою душу к себе. И достаточно мне один раз умереть, на что он и рассчитывал, потому и оставил своих скелетов и собачек. Как я навсегда стану его пленницей? Да еще и ко всему прочему мне нужно построить храм темному богу. Вроде бы ничего не пропустила. Я вздохнула, чувствуя сильную усталость. Не физическую, а моральную. Захотелось прямо здесь лечь и уснуть, и ни о чем не думать. А еще лучше оказаться в сильных объятиях эльфа. Мысленно отвесила себе несколько подзатыльников. Улику я нужна, как пятое колесо телеги. И мне даже мечтать о нем не стоит. Только больно себе каждый раз делаю. Думаю об этом несносном эльфе, который умудрился каким-то совершенно непонятным образом похитить мое сердце и забраться глубоко в душу. Несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, стараясь привести свои мысли и нервы в порядок. Сейчас совершенно не время хандрить и ныть. Надо выбираться отсюда. Поэтому будем думать. Итак, мне нужно отсюда выбраться, а стена открываться не собирается. Похоже, чтобы она открылась, нужно победить местного босса или умереть. Умирать мне нельзя, а босса победить невозможно, так как, во-первых, его здесь нет, а во-вторых, убить повелителя некромантов, я подозреваю, вообще невозможно, так как даже сами боги его просто здесь заблокировали с помощью своей крови и в надежде, что никто и никогда не сможет открыть эту печать. Но тут явилась я и... Да. Что же мне тогда делать? Как выбраться, не умерев? Вариант номер один — поговорить по чату со своей группой. На мои попытки связи с игроками, что пришли со мной в пещеру, система сообщила, что пока задание не выполнено или не провалено, я не имею возможности связываться с погибшими игроками. Что ж, еще не время отчаиваться, — подумала я и, достав медальон связи, попыталась созвониться с Зуртасом. Система опять выдала мне то же сообщение. «Пока задание не выполнено или не провалено, вы не имеете возможности связываться любым способом с внешним миром». А вот это было уже плохо. Но у меня ведь был в запасе еще и третий вариант, к которому мне очень сильно не хотелось обращаться. Это связь с моим мужем Уликом. Я для приличия еще раз подергала чат и медальон связи. Причем пыталась связаться со всеми знакомыми, кроме Улика, но система не поддавалась. Что ж, зайдя в свое меню, я открыла пассивные способности и попробовала активировать мысленное общение с мужем Улика Элем из клана Огненных Лис, статус которого был заблокирован. И... ничего. Оно не собиралось разблокироваться. Я и его тыкала, и статус. Никаких подсказок, никаких сообщений. Мучилась я еще минут 15, но результат оказался нулевой. Ну вот, теперь можно начинать паниковать, так как больше у меня вариантов выбраться не было. Можно было, конечно, использовать свиток телепортации, но из-за моего несовершеннолетия на нем должна была стоять подпись Улика. Он отказался свои подписи ставить под предлогом того, что я опять куда-нибудь исчезну, а он потом по всему миру меня будет искать. В общем, я в полнейшей заднице. Обрадовало только лишь одно. Скелеты ушли в зал с костяным троном, поэтому можно было даже отлипнуть от стены и, более того, походить по залу. Видимо, их задание — охранять тронный зал. Будем надеяться, что те скелеты, которых я убила, не появятся вновь. А то совсем грустно станет. Хотя нет, я могла бы на них тут прокачиваться. И спустя пару тысяч лет, превратившись в крутую супербогиню, сломать нахрен эту дверь и наконец-то отсюда выйти. А сейчас я решила немного поплакать, так как до супербогини мне еще долго. Так что можно пожалеть себя, глупую и слабую дурочку, которая попалась в такую дурацкую ситуацию. Наверняка Зуртас не зря сюда меня притащил. Говорили же мне не доверять этому жуку. Но нет же, у меня детство в одном месте заиграло. Обида на Улика, чтоб ее. Немного похлюпав носом, решила попробовать превратиться в змею и атаковать скелетов по одному. Обратившись, я подобралась к самому входу в тронный зал и, зарядив ядовитым плевком в самого близкого скелета, кинулась со всей скорости обратно в первый зал. Но, к сожалению, скелет прихватил с собой еще парочку друзей, и я, активировав медальон невидимости, забилась в угол. Нет, с одним еще был бы какой-нибудь смысл попробовать повоевать. И то с моими-то бесполезными магическими заклинаниями — это что слону дробина. А с тремя шанса точно не было. Через 30 минут скелеты опять вернулись в тронный зал, а я решила погипнотизировать стену. Ведь вошла я, когда рассматривала надписи. Может, и выйду так же? После двухчасового рассматривания надписей система выдала мне сообщение. Поздравляем! Вы самостоятельно изучили язык мира духа огня. Поздравляем! Вы получаете навык освоения любого языка 8 из 100. Награда. Плюс 20 тысяч опыта. Плюс 1 мудрости. Внимание! Изучите самостоятельно еще 5 языков и получите титул «Полиглот первого уровня» и награду. Плюс 100 тысяч опыта, плюс 5 мудрости. Я бы рассмеялась, если бы не боялась, что меня могут услышать скелеты. Попытавшись прочитать надписи, я все же не сдержалась и хмыкнула. Это был Эолин. Он во всю стену написал «Оду ненависти». «Почем свет стоит», — костерил Аэрдри и «Духа огня». Если честно, выглядело это все как-то по-детски. Я бы на его месте все это уничтожила, чтобы не позориться. Об открытии стены, к моему глубочайшему сожалению, не было ни единого слова. Я посмотрела на время. Оказалось, что уже 3 часа дня. Обедать не хотелось. Что делать, я пока не понимала. Какой еще план придумать? Точно. У меня же есть Каспер с огоньком. Я призвала своих ребятишек, предупредив их через чат, чтобы не шумели. Вкратце описала то, что случилось, когда появился Эолин, и объяснила, чего от них хочу. Но, к моему сожалению, у них не получилось пройти сквозь стену. «Мы не можем пройти. Здесь какая-то магия, нас не пускают», — сказал Каспер. Со злости я начала долбить стену огнем и воздухом, но добилась лишь того, что в пещеру прибежали скелеты. Уйти в невидимость я успела. Вот Каспер с огоньком чуть не пострадали. В итоге опять пришлось не шевелиться в течение 30 минут. После чего система вновь обрадовала меня мелкими достижениями. Плюс 1 к маскировке, плюс 1 засада, плюс 1 слежка, плюс 1 внимательность. И на этом все. Больше вариантов я придумать не могла.